«Это кто же такой? Говори, не темни, Геннадий Николаевич!» Требовательно прозвучало несколько голосов. «Антон Наумов. Об этом мне сообщил сам Фельдсман». «Это сын Ульяны, что ли?» «Ее. Так что одними местными силами нам не справиться. Пока будем с вами в луже барахтаться, они нас поодиночке со всеми потрохами купят. Не пожалеют никаких денег. Так что будьте к этому готовы». «Дело, говоришь, Геннадий Николаевич, дело», — кивнул головой дед Лука. «Мальца не трогайте. Нелегко ему было пойти на этот шаг. У Ульяны еще трое девок, и все с открытыми ртами. Антону уже четвертый месяц на заводе не платят. Какой у Ульяны заработок, сами знаете. Вот и решился Антон. Судить его не будем, а вот в бой надо ввязываться. Там посмотрим, какие люди неозабоченные, а жить чай всем хочется. Весь Трехреченск будет за нас, это я точно говорю. В общем, земляки, завтра после трех милости прошу ко мне за списками. Оформленные листы, как я понимаю, опять же собираем у меня». «Да, вот еще что», — напомнил Батюшин. «Листы надо заполнять четко. Это вам не Филькина грамота, а документ. Значит, чтобы все чин-чинарем было. Адрес, паспортные данные, подпись и разборчиво написанная фамилия. Может статься так, что возьмутся нас проверять. Не хватало нам еще на такой ерунде опозориться. Мертвых душ не нужно, расписывайтесь только за себя. А то найдутся умники, впишут коров своих и овец». «А я-то уж было собралась Зорьку туда внести», — не удержалась от шутки Пелагея. Посмеялись, стали расходиться. Красный диск солнца, повиснув за крайним домом, из последних сил пытался удержаться на его крыше. Голоса с улицы доносились все реже и реже. Пастух уже давно развел коров по дворам, но в тишине еще доплывало до села еле уловимое гудение одинокого трактора. «Какие у тебя планы на завтра?» — спросил Карелина Батюшин, когда они вышли на улицу. — «Хочу навестить районную администрацию, да и регион нефть тоже». — «Смысл?» — «Посмотреть им в глаза и выяснить, насколько серьезно они собираются воевать. Думаю, наверняка угрожать начнут. Может, выболтают что-то или раскроются. Одним словом, проведу разведку боем, пощупаю степень их крутизны». «Попробуй. А я завтра начну готовить место для собрания оргкомитета. В 17-й школе есть надежные люди. Под крышей школы существует база общественного движения Филиппова. Ну, там краеведческая работа, экологическая. Хочу предложить у них провести собрание». — «Дело», — кивнул головой Карелин. — «Звякни завтра к концу работы. Расскажешь, как прошло свидание с нашими «друзьями» в кавычках. А я проинформирую о результатах своих переговоров со школьным начальством. Запиши мой прямой телефон».